Любовь Черникова. Любимая воина и источник силы. Глава первая. Льяра. «Папа?» Выдохнув, облокотилась на стенку, совершенно забыв о том, что не разговариваю с лордом Сатемом. Испугалась я сначала потому, что не ожидала кого-то увидеть, а уж только потом возможные причины его появления. «О, Эльрио, ты знаешь, который сейчас час?» Настенные часы высвечивали 5:30. «Утро, а что?» «Почему я не обнаружил тебя в комнате? Амулета вызова на тебе нет, а его последнее местонахождение весьма далеко от Академии». Наверное, никогда еще так быстро не врала. «Ты меня не обнаружил в комнате, потому что я принимала душ». Постаралась обезоруживающе улыбнуться, надеясь, что отец впервые здесь меня ищет. А амулет? А, была не была. Амулет у Тильи. Она отправилась на вечеринку, и я дала его ей. Я переживала и подумала, что раз уж мы ей немного обязаны, то будет хорошо подстраховаться на случай чего-то непредвиденного. Тут отец осмотрелся, видимо, вспомнив, что я вообще-то не одна здесь живу. Кстати, странно, что и Кассандры тоже нет. Но не успел лорд Сатем задать новый вопрос, как дверь отворилась, и на пороге появилась усталая, но, похоже, вполне довольная Тилья. Улыбка так и застыла на ее губах, когда рассеянный взгляд наткнулся на моего отца. То ли из-за выпитого, то ли от усталости, то ли из-за высоких каблуков, реверанс вышел не таким изящным, как обычно, и подруга ухватилась за косяк, едва не подвернув ногу и смущенно бормоча извинения. «Тильерио, где вы были всю ночь?» Надо отдать подруге должное. Поморщившись, она скинула туфли, а затем, гордо выпрямившись, ответила. «Простите, лорд Ярент, но это мое личное дело, где и с кем я провожу ночи. Я готова держать ответ только перед моим опекуном, коим вы не являетесь». Странно, но отец не рассердился, лишь удивленно хмыкнул, а Тилья, вдруг посмотрев ему под ноги, подняла палец вверх и, покачав им из стороны в сторону, нараспев выдала. «Не-а!» Невольно вспомнила ее рассказ о тенях. «Думаю, все же я имею право знать, раз уж моя дочь ради вашей же безопасности снабдила вас собственным амулетом вызова, или вы искренне считаете, что императорский советник — мальчик на побегушках?» Поперхнувшись воздухом, Тилья медленно перевела взгляд на меня. «Великая мать! Ох, чую, подставила я подругу!» Умоляюще сложила руки и закивала. Еще минуту Тильерио, наморщив брови, соображала, что я от нее хочу, чтобы она согласилась с утверждением лорда Сатема о мальчике на побегушках или о чем-то еще. Я изобразила висящий на шее амулет, и Тилья, облегченно выдохнув, заговорила. «Простите, я не это имела в виду. Я очень благодарна за вашу заботу». Она даже нашла в себе силы вежливо поклониться. Отец милостиво улыбнулся и протянул руку. «Можете его вернуть». Я закрыла лицо ладонью и провела вниз. Все. Это конец. «Я, кажется, его потеряла». Голос подруги прозвучал обреченно. «И где же это произошло?» Вкрадчиво уточнил отец, делая шаг навстречу. А меня вдруг одолел новый кошмар. В любое мгновение может появиться Верт. Как бы его предупредить? Хоть бы отец ушел поскорей. Папа уже поздно, то есть рано. Полный провал. В подтверждение моих опасений тени сгустились, и посреди комнаты материализовался Вердерион Алакири, помахивая якобы пропавшим амулетом. Слава великой матери, на этот раз одетый. Театральная пауза. Лорд Сатем, Верт, поклонившись, вытянулся по струнке, как тогда в кабинете ректора. «О, Вердерион, спасибо! Вы его нашли!» Спасла положение подруга. Шагнув вперед, забрала амулет из рук растерявшегося теневого волка и передала моему отцу. «Лорд Сатем, простите!» В ее голосе появились какие-то особые нотки. «Больше этого не повторится, обещаю!» Она чуть склонила голову и опустила ресницы. Милостиво кивнув, лорд Ярент, не глядя, протянул амулет мне. Забирая его, испуганно глянула на Верда и пожала плечами. Любимый незаметно подмигнул и я немного расслабилась, стараясь верить, что он что-нибудь придумает. «Тильерио, пожалуй, я подарю вам собственный, чтобы моя дочь больше не подвергала себя опасности, одалживая свой». Тем временем продолжил отец и, как по заказу, выудил из кармана еще один, точно такой же. «Вот, держите». Я увидела, как бровь Верда приподнялась, а в глазах застыл молчаливый вопрос. В ответ снова пожала плечами. «Так где вы нашли амулет моей дочери?» Неожиданно лорд Сатом повернулся к Вердериону. Шепчу одними губами. «У Галена». «В столичном особняке принца Файбарского, неподалеку от портального комплекса». «Ну да, все верно. Врать не имеет смысла. Наверняка отец уже выяснил его местонахождение». «И почему же тогда я его там не обнаружил, а когда снова проверил местоположение, он уже был в академии?» «Предположительно потому, что я его забрал немногим раньше, а вы не успели скорректировать данные». Лорд Ярант, поджав нижнюю губу, пристально смотрел на воина. «Хорошо, но что вы делаете здесь в такое время? Почему считаете себя вправе бесцеремонно являться в комнату моей дочери ночью? Оэльрио?» Отец повернулся ко мне. «Лорд Ярант, прошу прощения», — привлек его внимание Верт. «Не хотел скомпрометировать вашу дочь, стоя под дверью в такое раннее время». Верт посмотрел на часы и добавил. «Кроме того, мы договорились, что я помогу Оэльрио с практикой оборота. У нее были трудности с этим предметом». Мужчина, которого я сейчас любила больше жизни, обратил на меня взор пронзительно синих глаз и спросил. «Льяра, ты готова? В нашем распоряжении всего пара часов». Кивнула и осторожно прошла к шкафу. Меня никто не остановил, а потому спокойно извлекла форму и направилась в ванную, намереваясь переодеться. Тилья нещадно зевала, уже не пытаясь сдерживаться и лишь прикрывая лицо руками. Глядя на нее, тоже едва подавила зевок. И как только Верт умудряется выглядеть таким свежим. «Почему моя дочь обратилась с этой проблемой именно к вам?» «Лорд Ярент, я тоже преподаю в академии и считаюсь специалистом по сложным случаям. К тому же меня рекомендовала инструктор Аркенч, методы которой не сработали. Наверняка вам известно, что Оэльрио за весь месяц так и не смогла обернуться ни разу, но теперь дело пошло на лад. Сегодня мы как раз планировали закрепить и стабилизировать новый навык». «Так вы уже занимались?» Отец явно удивился, а я мысленно зааплодировала. «Да, вчера вечером впервые». Верт позволил себе легкую улыбку, а я покраснела, вспомнив, чем именно. «Вы не поверите, когда узнаете, какова ипостась вашей дочери». «Неужели снежный барс?» Прозвучало как-то обреченно. «Ирбис, он самый. А вы откуда знаете?» «Ты пошла в мать». «Это уже мне». «Мне показалось, или отец не сильно рад этой новости?» «Мама оборачивалась в Ирбиса?» «Ты не рассказывал?» «Да, Элья». «Наконец-то Элья. Значит, отец смягчился». Но тут его взгляд, обратившись к Верду, снова приобрел подозрительное выражение. «Вердерион, но все сказанное вами так и не объясняет один момент. Откуда вы узнали, что амулет пропал?» Снова повисла тишина. Едва расслабившись, я напряглась вновь. Даже остановилась, так и не шагнув через порог ванной комнаты. Тилья тоже перестала зевать. Делал обход и встретил леди Тильерио у портального комплекса Академии. Она была расстроена, и я посчитал себя вправе поинтересоваться, кто ее обидел, и вызвался помочь и пообещал отдать амулет лично вашей дочери, если его найду. Мне повезло. Верт сверкнул ровными зубами. Отец хотел еще что-то сказать, но замер, как это с ним часто бывало. Наверное, получил важное сообщение. «Оэльрио, мне пора». «Вердерион, как-то гладко все у вас выходит». Пытливый взгляд несколько мгновений буравил лицо Верда Алакири, с которого сияли честные-пречестные глаза. «Как бы там ни было, хочу предупредить, вам нечего делать рядом с моей дочерью и ее подругами. Найдите себе кого-нибудь, соответствующего вашему положению дел». Мы с Тильей, переглянувшись, закашлялись, а Верд предпочел не отвечать, но от меня не укрылось, как упрямо сжались его челюсти. Лорд Сатом исчез, а из нас будто вынули стержни. Тилья с размаху повалилась на кровать, а я уселась прямо на пол. Фух, кажется, отбились. Стоять остался только Верт. «Студентка Ярент, чего расселись? Надевайте форму, у нас мало времени». «Верт, ты шутишь?» «Инструктор Алакири, пожалуйста, обращайтесь ко мне как положено». Даже задремавшая была Тилья удивленно подняла голову. «Давай, давай, время пошло». «Вот же гаденыш!» Умирая от усталости, направилась в ванную и натянула форму для оборота. Вышли мы чинно и даже добрались до тренировочного поля, а там я все же не выдержала и, уперев руки в бока, высказала. «Инструктор Алакири», вышла как-то ехидно. «Мы что, и вправду будем заниматься? Вы издеваетесь?» «На самом деле у меня предложение получше». Верт подошел близко-близко. Его голос снова зазвучал тепло и тихо. «Давай просто поспим». Притянув меня к себе, он перенес нас в свою комнату.